Я явился, госпожа, с намерением дать вам добрый совет. Не скрою, я долго раздумывал, прежде чем к вам обратиться, но беседовать с вами — огромное удовольствие. К тому же вы не так давно спасли моего друга, и я обязан отплатить вам тем же. Пугающее вступление. То, что последует, может напугать вас еще больше. Передайте господину Фуке, чтобы он воздержался от участия в заседании штатов Британии. Если же он туда все же отправится, то пускай без задержек едет в Нант и бежит на Белиль. Но почему? Потому что король прикажет его арестовать. Эта обязанность будет поручена мне, как недавно чуть было не произошло Во. Сильви в ужасе взирала на рослого мушкетера. Арестовать господина Фуке прямо у него дома? И это после того, как он потратил 3/4 своего состояния, ублажая короля? По этой самой причине я и осмелился предупредить его величество, что он покроет себя позором, если совершит этот поступок, и что лично я не чувствую рвения выполнять сей подлый труд. И после таких слов за вами не захлопнулись ворота Бастилии? — шепотом осведомилась Сильви, пораженная подобной дерзостью. — Как видите, король знает меня давно. Он молод, порывист. Когда он гневается на него, трудно подействовать доводами разума. На сей раз он соизволил признать, что правда на моей стороне и что поступить так было бы для него недостойно. Но я все равно готов побиться об заклад, что, отбыв в Нант, господин Фуке возвратится оттуда уже не в собственной карете. А ведь кони у него быстрые, а по красоте и подавно не имеют себе равных. Вот пускай и воспользуется ими, пока еще есть время. Сильви взяла Д'Артаньяна под руку и немного прошла с ним, храня молчание. «Разве, делясь со мной своими подозрениями, вы не нарушаете своего долга перед королем? Ничто не заставит меня изменить долгу. Если в ближайшие дни я получу от короля приказ задержать суперинтенданта, то исполню его без колебаний, но такового приказа пока не поступало, поэтому я делюсь с вами всего лишь своими догадками. Не знаю, прислушаются ли ко мне, но в любом случае теперь я перед вами в огромном, неоплатном долгу. Пустое. Для меня совершенно невыносимо видеть в ваших глазах даже намек на слезы. В тот день Сильви поняла, что Д'Артаньян влюблен в нее. Увы, как она и опасалась, Фуке ничего не желал слушать. Даже страдая от недомогания, он рвался в Нант, куда его вызвал король. Впрочем, большую часть пути он проделал по Луаре, на комфортабельной галере, на другой галере, изящно состязавшейся с первой в скорости, в Нант плыл Кольбер. Эта дружеская с виду атмосфера утвердила Фуке во мнении, что его друзья все путают и зря нагнетают страхи. Разве король, путешествовавший конным способом, не справлялся перед отъездом у Летелье о здоровье Фуке? В Нанте суперинтендант с супругой, не отходивший от него ни на шаг после торжества Во, поселились в отеле Руже, принадлежавшем семье госпожи Дюплеси-Бельгер. Фуке уже лежа наблюдал танец женщин с Белиля, явившихся приветствовать его в своих красных карнавальных одеяниях. Король послал Кольбера узнать о самочувствии Фуке, и Кольбер воспользовался этой возможностью, чтобы вытянуть из суперинтенданта, чье низвержение он давно подготавливал, 90 000 ливров на праздник на воде. Фуке узнал от этого доброхота, что на следующее утро, 5 сентября, будет проведено утреннее заседание совета, причем в замке, так как король изъявил желание поохотиться. Фуке отправился на заседание в окружении обычной толпы просителей, чье присутствие как будто должно было помешать каким-либо враждебным действиям против него. Но уже на кафедральной площади Д'Артаньян, сопровождаемый 15 мушкетерами, остановил его носилки и предъявил ордер на арест. Арестованный воззрился на капитана мушкетеров полными искреннего изумления глазами. «Арест? А я-то воображал, что король милостив ко мне больше, чем кому-либо еще в целом королевстве. В таком случае постарайтесь хотя бы, чтобы все прошло незаметно». «Это зависит и от вас, сударь», — ответил Д'Артаньян настолько печально, что его настроение не ускользнуло от Фуке. «Знаете, что я предпочел бы всего этого не делать. Куда вы меня препровождаете?» «В замок Анже». «А моих людей?» «На их счет я не имею никаких указаний». Д'Артаньян демонстративно отошел на несколько шагов, чтобы отдать распоряжение, чем Фуке воспользовался, чтобы шепнуть своему слуге Лафоре: «В Сен-Манде и госпоже Дюплесси-Бельер». Подразумевалось, что домашние и близкий друг позаботятся укрыть его личные бумаги. Лафоре, человек умный и скорый на ноги, буквально растворился в воздухе, покинул Нант, дошел пешком до ближайшей почтовой станции и укатил. Однако прибыл он в назначенное место слишком поздно. Кольбер успел обо всем позаботиться. 7 сентября в Фонтенбло прибыли курьеры. Один — канцлеру Сегье, другой — королеве матери с вестью о событиях в Нанте. Испуганная Сильви в тот же день воспользовалась первым подвернувшимся предлогом, чтобы оставить скорбную Марию Терезию на попечении Чики, развлекавшей королеву пением, и Набо, обмахивавшего госпожу огромным веером из белых страусовых перьев, и броситься к королеве-матери, полагая, что та будет огорчена не меньше ее. Ведь Фуке лишь только вошел в силу, стал служить ей преданно и усердно, особенно во времена жестоких испытаний фронты. К тому же он был доверенным лицом Мазарини, которого она любила так сильно, что чуть было не вышла за него тайком замуж. Из всего этого как будто следовало, что королева предпримет все для спасения столь благородного и щедрого человека, никогда ни в чем ей не отказывавшего, вплоть до риска собственным кошельком. Однако в покоях королевы Сильви встретил заливистый смех. Встретив на пороге большого кабинета Мотвиль, она осведомилась, кого принимает Анна Австрийская. — Старую герцогиню де Шевре. Возможно, вы этого не знаете, но она в последнее время стала частой гостьей. Чтобы по своему обыкновению жаловаться на гримасы судьбы и клянчить денег для своего молодого любовника, коротышки Лега. Нет. Чтобы торжествовать. Вот послушайте. Франсуаза де Мотвиль с улыбкой приоткрыла дверь в кабинет, и до ушей ее подруги донесся пронзительный голос красавицы времен Людовика XIII. Вот увидите, ваше величество, этот Кольбер будет служить вам еще лучше, чем Фуке, который, как наконец стало ясно всем, всегда заботился единственно о своем благополучии. Вам давно надо было распрощаться с этим человеком, бывшим в действительности всего лишь бесчестным дельцом. Признаться, безумный по роскоши пир, который он задал в нашу честь в Во, и впрямь продемонстрировал правоту ваших давних предостережений. Покойный кардинал тоже настоятельно рекомендовал королю господина Кольбера, а уж он-то в таких делах знал толк. — Объявить о вашем приходе? — осведомилась у Сильви Мотвиль, кладя руку на дверной набалдашник. — Нет, милая, это бесполезно. Не хочу больше ничего слышать. Зачем понапрасну терять время? Между прочим, вам известно, что получила эта женщина за свои труды? полагаю, пенсию, а также, и это главная должность для своего лега. Он очень старался понравиться суперинтенданту, но напрасно. Тот знал ему цену. Сильви возвратилась к себе в полном унынии. Только что услышанное не слишком ее удивило. Всю жизнь она наблюдала, как Анна Австрийская предает одного за другим возлюбленных и верных слуг. Франсуа де Бофора, Ла Порта, Мари де Отфор, Сен-Мара, Франсуа де Ту. Двух последних она вообще отдала в лапы палачей, да хотя бы ту же Шевре, которую сначала возвратили из долгой ссылки, а потом отодвинули в сторону, как отслужившую свою мебель. Она, правда, сумела всплыть еще раз, переполненная ядом. Кольбер, упрямо добивающийся своей цели устранения соперника, быстро смекнул, какую сторону выгоднее принять. Все это выглядело сплошной низостью. Увы, служба при дворе позволяла лицезреть и не такое. Приходилось сожалеть, что Анна Австрийская не вышла замуж за своего диверя, с которым легко нашла бы общий язык. Приминая атласными туфельками траву лужайки, она спугнула ужа и остановилась, наблюдая, как тварь ползет к воде. Символичная встреча. В гербе Кольбера присутствовал уж, хотя уместнее было бы поместить там гадюку, а в гербе Фуке — белку. В жизни ползучий гад заманил в ловушку любительницу попрыгать с ветки на ветку в высокой кроне и теперь душил ее, прежде чем заглотнуть. Чувствуя, что вот-вот расплачется, Сильви поспешно вернулась домой. У нее уже созрело решение просить отпуск. Предстояло разузнать, что происходит с женой и детьми пленника, с его близкими друзьями, многие из которых были дружны и с ней. Эту обязанность она собиралась возложить на Персеваля. Она уже предвидела, что за многих придется хлопотать. Мария Терезия, добрая душа, с готовностью отпустила ее, хоть и просила не уезжать надолго. Сюзанна де Навай сжала ей руку, ничего не сказав. Она-то знала, как Сильви сочувствует участи тех, кого любит, и с радостью стала бы действовать с ней заодно, но о том, чтобы оставить королеву на растерзание госпожи де Бетюн и Олимпии де Суассон, не могло идти и речи. Бедняжке надо было обеспечить хотя бы спокойную беременность. Вскоре стало известно, что госпожа Фуке сослана в Лимуж, госпожа Дюплесси-Бельер в Монбриазон, братья Никола, архиепископ, Нарбонский аббат Базиль неведомо куда, брат-епископ Акцкий в свое епископство. Дома Фуке подверглись тщательному обыску, особенно дом в Сен-Манте, где обыском руководил, не имея на то права, сам Кольбер. Все имения, в особенности Во-Левиконт, были опечатаны. Из особняка на улице Нев-де-Птишам бесцеремонно выставили детей Фуке, младшему из которых было всего 2 месяца. Несчастные оказались бы на улице, если бы друг семьи не переправил их к бабке. Одновременно из тюрем выпустили людей, которых туда заточил по разным причинам, но чаще за дело, суперинтендант. Об этом, впрочем, Сильви узнала позже, только когда спустя 2 недели после начала драмы перед ней предстал убитый горем аббат Резини с ужасной вестью. Филипп, его ученик, был похищен, когда собирал вместе со сверстниками орехи в глубине парка. Один из конных похитителей, всего их было 5, крикнул аббату, не имевшему силы им помешать: «Передай своей хозяйке, что опасно швырять в застенок друзей господина Кольбера, тем более для дружков Фуке». Мать быстро взяла себя в руки, не поддавшись горю. В ней проснулась львица. Было велено привести лошадей. — Что у вас на уме? — — спросил напуганный Персеваль. — Собираетесь воевать с Кольбером? — Герцогиня де Фонсом не уступает негодяям. Я пойду к королю. — Иными словами, собираетесь мчаться в Фонтенбло? — Я с вами. По крайней мере, будет кому засвидетельствовать ваш уход, если вас там тоже возьмут под стражу. — Поезжайте с нами, аббат, ведь вы свидетель похищения. С этими словами Персеваль де Рагнель поспешил за саквояжем, который он, как человек предусмотрительный, всегда держал наготове.